Глава 37. Роберт устало расстегнул мундир, войдя в мою спальню, и Маргари отправилась к выходу. «Доброй ночи», — пожелала она нам обоим. Роберт поцеловал сестру в лоб и пожелал доброй ночи в ответ. Я принялась убирать краски, стараясь не глядеть на дракона. Вот он положил свой мундир на спинку кресла и встал у меня за спиной. Его близость меня нервировала, заставляла дыхание срываться. Сердце быстро колотилось. Сейчас перенервничаю и не усну. «Почему ты раздеваешься не в своей комнате?» — скользнула взглядом по лицу Адельхарта, проходя к столу, чтобы убрать кисти. Не понравилась мне его хищная строгость и холод в глазах. Уходил в хорошем настроении духа, вернулся мрачный. «Фактически тут все комнаты мои. Но сейчас уйду, не беспокойся», — устало проговорил он. Голос тоже мне не понравился. Тяжелый, низкий. «Что-то случилось?» «Король болен. Завтра заменяю его на совещании», — признался Адельхарт. «Отпуск отменяется». «Бедный король». Мое сердце кольнуло. Его величество мне нравился. «Он поправится?» «Должен», — кивнул Адельхарт. «Такое уже бывало не раз, но в последнее время ему плохо бывает особенно часто. Ладно, это не твоя забота. Но, к сожалению, завтра на экзамен ты поедешь без меня. Я приеду к обеду, как освобожусь». «Надеюсь, меня там не завалят». Я закатила глаза, рассовывая кисточки в петельки на свертке. «Я тоже на это надеюсь. Моя жена должна показать себя хорошо». «Я постараюсь сделать все, чтобы не подвести тебя», — буркнула я, перейдя к тюбикам с красками. Роберт заиграл желваками и протяжно выдохнул. «Давно хотела расспросить дракона о моем теле, и, кажется, лучшего момента не будет. Как там состояние моего тела? Ты же в курсе?» Сердце замерло от волнения в ожидании ответа. «В курсе», — кивнул Адельхарт, подойдя ближе. «Все под контролем. Ты стабильна, как говорят в вашем мире. Но все время спишь, чтобы тело не испытывало боли». «Прогноз не меняется?» «Нет». Я вздрогнула, отвернулась от Роберта и принялась укладывать краски. Адельхарт шагнул еще ближе. Нас больше почти ничего не отделяло. Я почувствовала спиной тепло его тела. Жаркое, беспокойное дыхание дракона щекотало плечи. «Я стараюсь дать твоему телу все возможное. Магические артефакты, лекарства, врачи, уход», — пророкотал он низко. Я почти ощутила прикосновение его губ у себя на шее и резко перешла к другому краю стола, испугавшись. А может, показалось? «Спасибо, я очень признательна. Сообщай, если что-то изменится», — сглотнула я, быстро убирая краски в коробочку. В горле вырос ком. Хотелось бы, чтобы мое тело было здорово, но раз уж не помогают ни артефакты, ни лучшие лекарства, стоит ли мечтать о благоприятном исходе? «Я не дам тебе умереть», — хрипло проговорил дракон. Голос прозвучал тверже стали. Зрачки сделались вертикальными, белки наполнились опасной тьмой и жаждой. Сердце стремительно забилось. Хотела броситься к нему, чтобы утешил меня, и в то же время боялась, что оттолкнет. От смятения внутри разгорелся пожар. Потек по венам бурной огненной рекой. Я ощутила, как запылали щеки, к пальцам прилил огонь, и вдруг вокруг меня вспыхнуло яркое пламя. «Лера!» — воскликнул Роберт, мгновенно оказавшись рядом. «Что со мной опять?» — взвизгнула я, замахав руками, стараясь избавиться от огня, горящего на ладонях. Адельхарт зафиксировал меня крепким объятием. «Только не метай никуда. Постарайся унять сама», — проговорил он рядом с ухом. «Ты сможешь. Ты сильная». Пламя не уходило и пугало меня с каждым мигом все сильнее. «Ай, не могу сосредоточиться. Помоги, Роберт!» — взмолилась я. Адельхарт взял меня за запястье и прижал ладони к своей груди. Я ощутила, как взбунтовавшаяся сила выходит из меня, оставляя после хаоса тихий покой. Но вместе с ним тело налилось свинцовой тяжестью, подкосились ноги, я начала падать. Роберт подхватил меня на руки и понес к постели. «Что это? Что ты сделал? Почему я снова без сил?» «У тебя снова неконтролируемая вспышка магии», — хрипло сказал он. Я впитал огонь, это лучше, чем восстанавливать спальню после пожара. Сильные руки положили меня на подушки, и я, поддавшись измождению, закрыла глаза. Ты отдала много сил, Лерочка, и сейчас уснешь. Теплая ладонь пригладила волосы, дракон укрыл мои плечи одеялом. «Тебе не больно, Роберт?» Слабым голосом проговорила я, силясь разомкнуть слепающиеся ресницы. «Больно, но я потерплю», — прошептали горячие губы рядом с моим виском. Последнее, что ощутила перед тем, как провалиться в сон, как кровать подмялась под весом дракона.